Бухгалтер у меня пропал. Майор длинно вздохнул и отвалился на спинку стула. То есть утонул. Да так аккуратно, что тело никак найти не можем. Свидетели видели, как переворачивалась лодка. Одному чудаку так метров со ста даже удар головой об лодку примерещился. Но факт есть факт. Искали, но не нашли. Оно-то, конечно, течение там, дай бог. Но мне нужно другое. Что там за кооператив, в котором работал мой бухгалтер? Боюсь, придется твоих орлов задействовать. Бери главного орла! Узкие глаза на плоском казахском лице капитана весело заискрились. Меня бери! Я-то на тебя и рассчитывал, но боялся, что откажешь. Ну, как можно другу отказать? Как, говоришь, называется фирма твоего утопленника? Не без претензий. С таким мещанским шиком. Сатурн. Мелко рассыпался капитан, показывая не крупные, но крепкие ослепительно белые зубы. Надо же! В городе 200 кооперативов, а на этом Сатурне мы с тобой пересеклись. Майор поднял брови и уставился на собеседника. Удивляешься? Я тоже. Тип в рваных носках, капитан кивнул на дверь, трудится именно в этом кооперативе. По договору, так сказать, наемный рабочий. Ты, может, обратил внимание на чисто пролетарские мозоли на его руках? Усмехнулся Куфлиев. Корнеев вспомнил пухлые розовые пальчики посетителя, протирающие очки или нежно поглаживающие загорелую лысину. Да, согласился майор, верно. Но ты же знаешь, если человек на заводе занимает руководящую должность, завод, ладно, живо перебил его капитан. Но здесь он заявил, что в кооперативе выполняет работу неквалифицированного рабочего с зарплатой, ну, не тяни. Мямлил, мялся, ломал сироту казанскую, но куда деться, знал, что его слово легко проверить. Так вот, 3000 рублей в месяц. Неплохо нынче чернорабочие заколачивают. А представь, сколько получал твой исчезнувший бухгалтер? И зачем исчезать при всех этих тысячах? Может, он и утонул, перегруженный сверхдоходами? Почуял, что жареным запахло. Пока вроде и пахнуть нечему, рассудительно возразил капитан. Финотдел провел плановую проверку. Ничего для нас интересного не выявлено. Я сам акт смотрел, налоги с прибыли, подоходный, соцстрах. Даже на благоустройство города 1% выделили. Целую 1000 при 100-тысячном валовом доходе, усмехнулся Куфлиев. А сколько они существуют? Всего год. И выполняет исключительно общественной важности задачу. Получает в кульсарах детали со специально опыленной поверхностью, болезненно реагирующей на царапины и окисляющейся на воздухе в поврежденных местах. Каждую такую деталь заворачивают в специально выделяемую для этой цели ткань, флизелин. Затем перевозят на собственном грузовике в Гурьев, снимают ткань и в густой вязкой массе по специальному желобу транспортируют детали со склада в емкость соседнего сборочного цеха, где они монтируют в агрегат. Отсутствие механических повреждений подтверждается актами приемки, которые подписывают завскладом Юлеев Ефим Львович и механик Круглов. Спасибо за исчерпывающую информацию. Ты вот что мне скажи. Майор закинул ногу за ногу. Одного я видел. Доверие он не внушает. Это верно. А второй? Старый пьяница. При беседе мог лишь подтвердить, что действительно видел, как кто-то что-то где-то разворачивал. Вернее, где известно на складе. По отзывам рабочих, мастер больше интересовался получением спирта для промывки. Интересно, чего? От получателей агрегата пошли рекламации. Если логически рассуждать, то повреждение поверхностного слоя деталей, нарушающие нормальную работу агрегата, могут образоваться только при транспортировке их бестканного кукона. Думаю, что новаторы из Сатурна, отменив упаковку деталей, убили разом двух зайцев. Во-первых, избавились от трудоемкой ручной работы, не забывая при этом получать за нее оплату. Во-вторых, сэкономили якобы пропитавшийся машинным маслом и годный только на свалку флизелин. Его утилизацию кооператив самоотверженно взял на себя, как и доставку деталей. КАМАЗ «Сатурна» привозил раз в месяц 20 тысяч штук продукции. По раздутым до нельзя расценкам, вместе с надбавками за срочность, использование собственного транспорта и прочее, кооперативу перечисляли с заводом 30 тысяч рублей. Подумать только. 1,5 рубля за деталь, — изумился Корнеев. А куда финотдел смотрел? Как обычно. Ты бывал в этом финотделе? Да, заходил как-то. Понятно. Так вот, акт по проверке кооператива мне приносила такая девчушка-печушка. Думаю, ее не очень трудно надуть, а не надуть, так купить. Что-то ты больно категоричен. Редко кто в наше время выдерживает испытания деньгами. А тут еще и запрещение работникам финорганов работать в кооперативах по трудовому соглашению. Но выход находится. Устраивает туда родственников, возлюбленных, да и небольшой ежемесячной взяткой не гнушается. И вообще... Следят-то они только за правильностью уплаты налогов, а дела производства уже на нашей совести. Это значит, что на совесть работников завода рассчитывать уже не приходится? Вот именно. Придется еще покопаться в документах Сатурна. Не верю, что там нет финансовых нарушений. Надо и мертвых душ по ведомостям поискать, хотя это уже была бы явная наглость. «Ах, видать, неспроста утонул бухгалтер», — подвел итог Корнеев. «Неспроста, да и не вовремя», — поддержал его капитан. Отсутствие хозяина дома не сказывалось на щедрости стола. Впрочем, к еде почти никто не притрагивался. Рыбным изобилием на Каспии никого не удивишь, а тонкие розоватые ломтики буженины все равно уступали нежной, маслянистой, тающей во рту осетрине. Потянувшись с пьяной неловкостью за бутылкой пшеничной, Даулет Сарбеев неожиданно опрокинул ее. Глухо звякнув, она упала горлышком в низкое широкое корыце с икрой, и водка забулькала в аспидно-черную бугорчатую массу. — Ах, хрен с ней! — успокоил сам себя Сарбеев. — Все равно никто ее не ест. Икра в Гурии в открытую продавалась у браконьеров почти за бесценок. Даулет перехватил бутылку, лихо наплескал в фужер и, не оборачиваясь, свободной рукой крепко сжал тугую коленку хозяйки дома. Та даже не шелохнулась, казалось, вовсе не заметила грубого ухаживания соседа. Пышная грудь ее дышала ровно, но скуластовое, розовое, смуглое от загара лицо выглядело усталым. Меньше всего она была похожа сегодня на себя, всегда кокетливую, голубоглазую Светик. Сидящие напротив Юлиев и Фришман то угрюмо прятали глаза, то застывали неподвижно, тупо уставившись в простенок. На водку, в отличие от Сергеева, они не налегали. Наконец Ефим несколько раз шмыгнул носом и, почему-то пугливо озираясь, сказал: «Знаешь, Свет, ей-богу, можно поверить, что Ленька решил утопиться от ревности. До него, наверное, дошло, что ты путалась с Даулетом. Полегче ты, сморчок!» — погрозил увесистым с хорошую булыгу кулаком Сарбеев. Светлана пропустила мимо ушей перепалку компаньонов. Было не до эмоций. Фришман решил поддержать разговор. «В конечном счете нас интересует одно. Были ли при Леньке получены 100 000? А если нет, то куда он их девал? Не верю, чтобы такая кобра, как ты, не знала его планов. Ясно как день, что он готовился заранее, раз заказал в банке вместо 40 100 000. А марку, которую он мне дал, чтобы вам глаза замазать, можно только на голую задницу лепить. Мне знакомый филателист сказал, что это купон от одной из гербовых марок». «А ты куда смотрел, паскуда?» — взревел подогретый еще одним фужером Даулет, топивший в водке обиду на Светлану, не разделявшую его чувств. Губы Светланы брезгливо вздрогнули. Она смахнула руку ухажера со своего колена. «Можно подумать, ты много видел банковских марок. Мать их! Вот и я столько же. Все финансовые дела вел Ленечка, и, надо сказать, они у него были в порядке». Фришман тяжело вздохнул и продолжил, едва ли не всхлипывая: «А теперь у нас на счету 900 рублей. Я не представляю, как перечислять налог с прибыли за второй квартал, а подоходный платить. В течение месяца нужно подать декларацию. Ни уплату налога не прикрыть никакими взятками. Вот разве соцстрах может подождать? Пока в обкоме профсоюза очухаются, мы, может, чего и накрутим». «Накрутим!» — прошипел, передразнивая его Юлеев. — «Колючую проволоку на интересное место! Я уже вам долдоном говорил, что на заводе комиссия. Больше необмотанный товар принимать не буду!» — распалял себя Ефим. «В БХС только и ждут, чтобы сапать с поличным. Боюсь, дело наше горит синим пламенем. Всего-то и урвали вшивые копейки. А какие дела могли бы быть?» Пьяно сокрушался Дуалет. «И какого я связался с вашим недоделанным Сатурном?» Снова заныл Ефим. «Пора уже по норам. Хорошо хоть за полгода сдернули 30 000. А бухгалтерия ваша меня не касается. Тылы на заводе я обеспечил надежные, а вот как ты, Борис, допустил, чтобы Ленька 100 штук хапнул, просто в голове не укладывается». «А им в банке что?» — злобно окрысился Фришман. «Денег сняли не больше, чем на счету было. Остальное наши проблемы. Подпись мою Леньке не впервой подделывать. Мы постоянно друг за друга расписывались. Он наверняка в банке всех, кого надо, подарками замазал. Нам теперь для того, чтобы хоть по нулям раскрутиться, надо внести 1040 паевым взносом. У государства долго на крючке не повисишь. Разгибать надо, и быстро. Значит так. По 10 000 каждый вносим завтра. И тебя, Светуля, это касается. Ясно, понятно, где Ленечка на черный день денежки хранил. Не уплатим налоги, все погорим. Самое большее через месяц нас заметут. Это меня-то заметут, отчетливо разделяя слова, пренебрежительно сложила полные яркие губы Светлана. Я в ваших делах посторонняя. Не совсем, Светуленька, ехидно заулыбался Фришман. Ну, оформлялась к вам в Сатурн рабочий, всего и делов, и Ефим рабочий. Не знаю, как товарищу ревизору, она, усмехаясь, покосилась на Даулета, а вам, господин председатель, раскошеливаться придется. Денежки-то нравилось грести? Забыл, как Леня тебя из овощного лотка в хозяева поднял, выбился в люди, так держи марку. Голос Светланы твердел, налился металлом. Да ты, мой сладкий, должен был за каждым дворником смотреть, если он в деле, не говоря уж о таком жуке, как Леня. А проморгал — плати. Денег я не дам. Она коротко ударила ладонью по крышке стола, так что откликнулись рюмки и фужеры, потом поднялась, подошла к вмонтированному в стену бару и открыла его. Вот мое заявление о расторжении трудового договора с Сатурном. А вот здесь, в картонной коробочке, она сунула все вместе Фришману, круглая печать и угловой штамп кооператива. Это Леня оставил. — А ты что, Мурло, руки распустил? Она секанула ребром ладони запястье Даулета. — Уцепился, как за свое. Хватит, ребятки, дружить. Давайте разбегаться. — Ты смотри, царица болотная! Сорбеев слегка даже побледнел от боли, под градом катился по его лицу. — Как в койку, так Даулете, как деньги вносить, товарищ ревизор? — Да где у меня денег? Семью хорошо кормил, тебе кольцо дарил, что оставалось, пропил. Вы же знаете, ребята, бешеными мутными глазами он обвел сидящих, что у меня ни копейки за душой. Кончится наша работа, я больше месяца не продержусь. Заглохло с заводом, давайте, как раньше, швейку гнать. На одних сумках проживем. Вы только внесите за меня, я потом слегка рассчитаюсь. С работы возьмете. Все буду отдавать. Себе, чтобы только не сдохнуть. И ты, Ефим, не крысься. Как получать, так кооператора, как отдавать, заводчанин? Платить так всем. Думаете, Даулет пьяница, ничего не понимает? Надо еще разобраться, почему у Бориса со зрением так плохо. Не заметил 100 000 у Лени в портфеле? Почему не поинтересовался у банковских? Что ты плетешь? Что ты плетешь? С какой стати я вдруг полез бы проверять Ленечку? Да я в лицо знаю только операционистку, Ирку. Возил ее на машине Махамбет, родственники у нее там. Я тогда еще отбрыкивался, но Ленечка мертвого уговорит. Нужный, мол, человек, пригодится. Вот и пригодилась. Если бы не она, вряд ли мы так быстро узнали, что Ленечка все деньги схапал. Чувствовал, что Фришман переживает промах и стремится обелить себя перед партнерами. Я специально вчера подрулил к банку к концу рабочего дня, дождался наборчик косметический, то все. Как жизнь, лапочка, садись, подвезу. Разомлела, еще бы. На Волге прокатиться, музычку послушать, подарочек там. Она и говорит: конечно, гребете по 100 тысяч. Можно и на Волгах разъезжать. Я сначала не расшурупал, какую-то чушь сморозил, а потом дошло. Лучше бы чуть пораньше дошло, перебил его Даулет. А кто спорит? Уныло согласился Фришман и поспешил переменить тему. Позавчера, в понедельник, тут повеселее было. Правда, день рождения, ни поминки, ни в обиду Свете. Хоть наш Ленечка и не явился. Не пришел, плохо. Но не смертельно, как мы тогда думали. Может, Матрена его взбеленилась, с нее станется? А Даулетик, набравшись, еще и орал, что Светке надо на тряпку, что со своей благоверной совладать не может, а мужика помоложе да повеселее, в наглую себя подсовывал. Но Светочка у нас не дура. Твердо усвоила, что переспать одна, а держаться лучше за такую махину, как Ленечка. А может, ты все-таки знаешь, где твой ненаглядный, а, Светуля? Не похоже ты что-то на индийскую вдову. Отцепись, Боря! Тошно слушать. Ты хоть себе самому веришь? Себе да. Вот еще Ленечке поверил на свою голову. Дебил! Не мог в портфель заглянуть. Может, и повезло тебе, что не сунул нос. Вздохнув, проговорила Светлана. Ты на что намекаешь? Плохо ты знал Леню. Да и остальные тоже. Если ему что мешало на пути, убивал. Четко и грамотно. Опомниться бы не успел, как нырнул бы с ним вместе в такую комбинацию, из которой не выныривает, а так хоть голова цела. Ну-ну, продолжай. Когда Леня после банка завез продукты, то предупредил, что мотнется на часок окунуться. Я тогда подумала в бассейн. Не любил он на солнце жариться, поэтому и не переживала, когда он к вечеру не вернулся. Это когда вы нахрюкались, как свиньи, и убеждали меня, что это обычный его фокус. А он уже мертвый был. А кто его видел, утопленничка? Ты зубы нам не заговаривай. От своего пая отвертеться хочешь? Рано похоронила. И уже с Даулетом в открытую. Не боишься, что воскреснет? А мне без разницы. Пьяно воткнулся Сарбеев. Любовь не лужа, достанется и мужу. Хотя какой он, к черту, ей муж? У Светки таких только подолом махни. У Светланы раздулись ноздри. Она явно намеревалась ответить резкостью, но тут коброй вскинулся Юлеев. Хорош базлать! Если Леня сейчас не по дну вран марширует, а ему до фени все Светкины шашни. Ухватил куш и поминай, как звали. Раньше всех почуял, чем здесь пахнет. А почему почуял? Даулет тяжело поднялся во весь рост и склонился к Юлееву. Твоя подача. Кто гудел за производство, отвечаю, никто не рюхнется. Нарушение технологии никого не колышет. Вот откуда ветер и подул. И на кой ляд тебе Бурько выкопал с этими вшивыми безналичными? Таскали потихоньку денежки с левака в банк и не заглядывали, а теперь хапнули у государства за так себе 200 тысяч. Не помилуют. Ты еще километры флизелина казенного посчитай, который вместо обмотки на сумке пошел. Неожиданно поддержала его Светлана. Да на скатерти. Ах, извините, запамятовала. Вы же у нас теперь магнаты. Тут не до сумок. Это так, для отвода глаз. Конечно, зачем запускать свое производство, когда можно гнать ткань цеховикам рулонами, да еще и зарплату получать за изоляцию деталей? Ух, вы работающие мои, Рокфеллеры мои, натруженные! Зря ты так, Свет. Принесли же черти Леню твоего ко мне на завод. Фризелин ему, технологию. А теперь все честные? А ведь ты, Боря... Ефим толкнул локтем Фришмана. Вместе с ним уламывал меня на воровство. Ведь не в магазине приценивались. А когда я предложил комбинацию, при которой государство... не только отдает нам флизелин, но еще и зарплату подбрасывает. Так были на седьмом небе. Только торговались за каждую копейку. И ты, Боря, больше всех. Как настоящий жид из местечка. Ха! Люди, посмотрите на эту гниду! С нарочитым акцентом сказал Фришман. Тоже мне ариец нашелся. Или забыл, что фамилию жены носишь? Бывший гражданин Рабинович, или как там тебя? Герой-разведчик с двойной фамилией. Фамилию взял, а теперь и сам не рад, хоть обратно паспорт меняй. Что, Ефимушка, трудно с новой фамилией за бугор линять? Засмеялся Фришман. Хочется шкуру спасти. А ты сам не такой. Все одни мазаны, может, кроме Даулета, который впервые в жизни пощупал нормальные деньги и сразу загудел, каких ни хан или бей. Что там у казахов? Знать надо, раз у нас живешь. Забыл, как прибалтов и другую торгашню заезжую на базаре размотали? Тебя жалко, тогда не достали. И не было бы ничего. И тюрьмой бы не пахло. Сумки неучтенные, муть. А за казенные деньги дом казенный. И не надо меня подковыривать. Сам знаю, что со своими деньгами делать. Хочу — трачу, хочу — в землю закопаю. А ты давай, набивай мошну, в зоне пригодится. За такие дела мало не дают. Со слабым здоровьем можно и не дотянуть.